Господь, прошу, будь со мной, как верный друг, пусть хоть свет, хоть мрак вокруг. Рядом с тобой идти, цель лишь одна, чашу твою испить, пусть хоть до дна. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Жизнь моя в твоих руках, хоть я пред тобою прах. Господи, твоя любовь греет сердце вновь и вновь. Рядом с тобой идти, цель лишь одна, чашу твою испить, пусть хоть до дна. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. День за днем идут года, как с вершины гор вода, так и мы к концу идем, где же вечность мы найдем. Рядом с тобой идти, цель лишь одна, чашу твою испить, пусть вода дна. Радость тебе дарит, за все благодарить буду я всегда. Рядом с тобой идти, цель лишь одна, чашу твою испить, пусть хоть до дна. Радость тебе дарить, за все благодарить буду я всегда. Радость тебе дарить, за все благодарить.